Глава 7. А в миле от них на площади Копли-сквер Ирина Спасская, кодовое имя команда 5, беспокоилась насчет своего яда. Она наполнила впрыскиватели, расположенные у нее под ногами, привычным составом, но теперь переживала, будет ли этого яда достаточно для предстоящей встречи. Во время холодной войны она и ее коллеги из КГБ использовали зонтики-шприцы, наполненные ядом, или распыляли искусственные микробы на стульчики унитазов. Вот были золотые денечки. Теперь Ирина Спасская работала сама по себе, так что ей приходилось пользоваться вещами попроще. Иголки удлинялись, когда она разгибала первые фаланги пальцев. Они были практически невидимы и вызывали лишь легкое ощущение булавочного укола. Этот яд способен был заставить ее жертв чувствовать себя больными и слабыми. Возможно, даже парализовать их на несколько недель. Достаточно, чтобы дать Ирине возможность выиграть время на старте в этом состязании. Лучше всего было то, что яд невозможно было обнаружить, а кроме того, он не имел противоядия. К сожалению, он действовал медленно. Симптомы у жертв могли проявиться лишь через 8 часов и более. Если бы ей понадобилось вывести из строя своих врагов быстро, ей бы пришлось рассчитывать на другие средства. Иана и Натали Кабра нельзя было недооценивать. Раньше, когда им было по 10 и 7 лет, возможно, Ирина могла бы одолеть их. Теперь, когда им было 14 и 11, право, совсем другая история. Она прогуливалась по площади Копли-сквер и поглядывала по сторонам, не появятся ли Ион и Натали. Они сошлись на стандартной тактике ухода из-под наблюдения и слежки, обозначив лишь примерное время и место встречи. Грозовые облака развеялись, был прекрасный летний день, из тех, что Ирина терпеть не могла. Все эти солнышко, цветочки, играющие детки. Фу! Она предпочитала серо-стальную зиму Санкт-Петербурга. Куда лучший климат для шпионажа? Она купила кофе в уличном киоске. Затем заметила Иана и Натали на другой стороне площади. Они шли мимо церкви Святой Троицы. Они мельком встретились с ней глазами и продолжили путь. Ход за Ириной. Она последовала на расстоянии, проверяя, нет ли за ними хвоста. Слежки, наблюдения. Возможно, фоторепортеров. Все было чисто. За 15 минут она никого не засекла. Она подождала, пока они обернутся и увидят ее. Как только они оглянулись, Ирина повернулась к ним спиной и пошла прочь. Игра возобновилась, но теперь в другую сторону. Она провела их через площадь, к библиотеке, зная, что они будут наблюдать, нет ли хвоста за ней. Если бы Иан и Натали что-то увидели, они исчезли бы, встреча была бы прервана. Через 15 минут Ирина сменила курс и заметила Кабра через дорогу, на Бойлстон-стрит, все еще следующими за ней. Это значило, все чисто, за ней не следят. Дети повернули по направлению к отелю Копли-Плаза, и Ирина последовала за ними. Они встретились в переполненном холле, где ни одна из сторон не могла бы атаковать другую. Натали и Иан выглядели что-то уж слишком спокойными, сидя друг напротив друга на пухлых диванчиках. Маленькие негодники сменили траурную одежду. На Иане была небесно-голубая рубашка Пола, бежевые брюки и мокасины с кисточками. Натали была в белом льняном платье, которое оттеняло ее кожу кофейного цвета. Глаза их переливались, как янтарь. Они были так красивы, что на них оборачивались, что было не очень хорошо для секретной встречи. «Вы привлекаете слишком много внимания», – проворчала Ирина. «Надо одеваться поскромнее». Натали рассмеялась. «Так вот, что помогает вам выжить, дорогая кузина». Ирине захотелось расцарапать лицо маленькой гадине своими ядовитыми ногтями, но она взяла себя в руки. «Можешь оскорблять меня сколько тебе угодно. Это ни к чему нас не приведет». «Правда», — сказал Иэн. «У нас есть общая проблема. Пожалуйста, присаживайся». Ирина прикинула варианты. Ей придется сесть либо рядом с Иэном, либо рядом с Натали, но ни то, ни другое небезопасно. Она выбрала девчонку. Возможно, ее будет легче побороть, если дойдет до этого. Натали улыбнулась и подвинулась на диванчике. «Ты обдумала наше предложение?» – спросил Иэн. Ирина не думала ни о чем другом с того момента, как 2 часа назад на ее мобильный телефон пришло сообщение, набранное алгоритмическим кодом, который использовали только Люциане. Она кивнула. «Вы пришли к тому же выводу, что и я. Второй ключ находится не в Бостоне». «Именно так», — сказал Иэн. «Мы уже попросили наших родителей дать нам на прокат частный самолет. Мы вылетаем в течение часа». «Частный самолет?» — возмущенно подумала Ирина. Она знала родителей Кабра еще по давним временам. Они были известными по всему миру коллекционерами произведений искусства. Когда-то они были опасными людьми, важными людьми среди представителей ветви Люциана. Теперь они отошли от дел, жили в Лондоне и только тряслись над своими детьми, в которых души не чаяли. Они позволяли Иану и Натали путешествовать сколько и куда угодно, высылая по мере надобности подписанные чеки с непроставленными суммами. Почему этих избалованных детей заботили 39 ключей? Это было просто очередное приключение для них. У Ирины были свои собственные причины погони за сокровищем, намного более личные. Кабры были слишком богаты, слишком шикарны, слишком горды. Придет день, и Ирина это исправит. «Итак», — сказала она, — «куда вы полетите?» Иэн сел прямо и скрестил руки на груди. Он не был похож на 14-летнего. Когда он улыбнулся, он выглядел достаточно зловеще, чтобы быть взрослым. «Ты знаешь, что дело касается Бенджамина Франклина?» «Да». «Тогда ты знаешь, куда мы летим. И ты знаешь, что мы собираемся делать». «Ты также знаешь», – промурлыкала Натали, «что мы не можем позволить секрету попасть в чьи-то еще руки. Как Люциане, мы должны работать вместе. Ты должна поставить ловушку». У Ирины задергался глаз, как всегда, когда она нервничала. Она ненавидела это его свойство, но ничего поделать не могла. «Вы могли бы поставить ловушку и сами», — сказала она. Натали помотала головой. «Они будут относиться с подозрением к нам, а ты можешь заманить их туда, где их ждет верная смерть». Ирина колебалась, пытаясь увидеть изъян, трещину в этом плане. «Что мне с того?» «Они – наша самая большая угроза», – подчеркнул Иэн. «Пока они еще могут этого не осознавать, но со временем поймут. Мы должны быстро избавиться от них. Это будет на пользу нам всем. Кроме того, все силы Люциан в твоем распоряжении. После этого у нас будет время сразиться друг с другом. Сейчас же нам нужно уничтожить наших конкурентов». «А мадригалы?» – спросила Ирина. Ей показалось, что по лицу Иэна прошла тень, словно он нервничал, но он быстро овладел собой. «Один враг за раз, кузина». Ирине было страшно неприятно это признавать, но мальчишка был прав. Она небрежно осмотрела свои ноги, мимоходом проверив, все ли в порядке с каждым ноготком, с ядовитой иглой, и готовы ли они к действию. «Не кажется ли вам странным?» – медленно спросила она. «Что база данных Люциан содержит так мало информации о Франклине?» Она очень хорошо понимала, что они должны были уже перерывать базу данных Люциан, как сделала она сама. Беспокойство промелькнуло в глазах Иэна. «Да, правда, должно быть больше. Несомненно, Франклин что-то скрывал, даже от своих родных». Натали холодно улыбнулась, взглянув на своего брата. «Люцианин, который не доверяет своим родственникам. Только представь такое». Иэн отмахнулся от ее замечания. «Жалобы на все это ничего не изменят. Надо решить вопрос с Эмми и Дэном. Кузина Ирина, мы с тобой договорились?» Двери отеля распахнулись. Крупный мужчина в коричневом костюме прошел внутрь и направился к стойке регистрации. Он как-то не вписывался в окружающую обстановку. Возможно, это был охранник или полицейский. Может быть, он не имел к ним никакого отношения. Но Ирина была не уверена в этом. Они провели здесь уж слишком много времени. Оставаться дальше было рискованно. «Хорошо», — сказала Ирина. «Я подготовлю ловушку». Натали и Иэн встали. Ирина почувствовала облегчение. А кроме того, она, похоже, была польщена. Кабры нуждались в ее помощи. В конце концов, она была старше и мудрее. «Я рада, что мы обо всем договорились», — сказала она, ощущая свою щедрость. «Не хотелось причинять вам вред». «О, мы тоже очень рады», – заверил ее Иэн. «Натали, я думаю, мы уже в безопасности». Ирина нахмурилась, не понимая, о чем он. Тут она посмотрела на Натали, на эту прелестную девчушку, которая казалась такой безобидной в своем белом платьице. И вдруг поняла, что маленькая гадюка держала в руке крошечную серебряную стрелу. Как раз на уровне ее, Ирины, груди. Сердце Ирины ушло в пятки. Она сама использовала когда-то такие стрелы. Они были отравлены ядом, намного более опасным, чем в иглах у нее под ногтями. Натали мило улыбалась, продолжая держать Ирину на прицеле. «Было так приятно повидаться с тобой, Ирина». «Мне также», – чопорно сказал Иэн. «Я бы пожал твою руку, кузина, но боюсь испортить твой необыкновенный маникюр. Извини нас сразу, как только Эмми с Дэном будут устранены. Договорились?»